Глава 44. Ричард направился на север, к центру города, стараясь держаться между домами и не выходить на проезжую часть и тротуар. По пути он не встретил ни одного пешехода. Один раз он заметил в двух кварталах от себя старый седан с включенными фарами дальнего света. Вероятно, его владельца назначили наблюдателем, и он проводил проверку. Ричард спрятался за деревянной изгородью и дождался, пока машина уедет подальше. Затем он пересек пространство, заросшее кустарником, и оказался возле первого кирпичного дома центральных кварталов. Прижавшись спиной к стене, он задумался о том, что делать дальше. Ричард уже неплохо знал географию Диспера и решил не приближаться к улице, на которой находится ресторан. Скорее всего, сегодня это заведение еще долго не закроется. Было уже почти 9, немного поздновато для ужина, но горожане собирались дежурить всю ночь, а значит, им потребуется еда и напитки. Возможно, кто-то из добровольцев будет развозить кофе. Оставаясь в тени и выбирая боковые узкие улочки, Ричард повернул и прошел мимо одноэтажной церкви. В ней было пусто. Должно быть, Тарман побывал там раньше и помолился за успех охоты. В таком случае его ждет жестокое разочарование. Ричард двигался совершенно бесшумно. Он намеревался заглянуть в полицейский участок. Улицы оставались темными и пустынными. Все дееспособное население охраняло периметр, но они вглядывались в темноту, не ведая, что происходит у них за спиной. На улице, где располагался полицейский участок, горел один уличный фонарь, окутанный ореолом слабого желтого света. Полицейский участок был темным и пустым, входная дверь заперта. Старое дерево, новый пятиуровневый врезной замок, поставленный не слишком умело. Ричард вытащил ключи, которые забрал у помощника шерифа в баре. Выбрал длинный латунный ключ и попробовал отпереть дверь. Замок поддался, но с большой неохотой. Либо ключ был сделан небрежно, либо застрял язычок в запорной планке. Так или иначе, но дверь открылась, и Ричард сразу почувствовал характерный запах мастики для полов. Он вошел, закрыл за собой дверь и двинулся в темноте к столику дежурного. Однажды он уже проделал этот путь. Как и в гостинице, полицейские продолжали использовать бумажные документы. Приказы на аресты хранились в большой кожаной папке с золотым обрезом. Ричард отнес ее к окну и повернул так, чтобы слабый свет, проникающий снаружи, упал на нужные страницы. Он быстро нашел запись, сделанную 3 днями раньше, причем явно до судебного разбирательства. «Ричард Д. Мужчина. Бродяжничество». Ричард улыбнулся. «Вот тебе и презумпция невиновности», — подумал он. Предыдущую запись внесли на 3 дня раньше. «Андерсон Л. Женщина. Бродяжничество». Он полистал страницы, рассчитывая узнать имя мужа, Люси Андерсон. Но ничего не нашел. Мужу Люси Андерсон помогли. Никто не собирался ему препятствовать. Потом Ричард стал искать Рамироса. Ничего, в книге не было никаких упоминаний о нем. Он не попал под арест. А значит, не сбежал из-под стражи, на него не заводили дело. Возможно, его вообще не приводили в участок. Если только умерший парень, на которого Ричард наткнулся в темноте, не был кем-то другим. Он терпеливо перелистывал страницы от конца к началу, просматривая фамилии за последние 3 месяца, и нашел 6 — Бридж, Черчилль, Уайт, Кинг, Уайтхаус, Эндрюс. 5 мужчин, 1 женщина. Все обвинялись в бродяжничестве. В среднем 1 человек каждые 2 недели. Затем Ричард вернулся к концу, чтобы отыскать Марию. Ее здесь не было. После Ричарда в книге появилась только 1 запись. Она была сделана другим почерком, потому что полицейский, который вел книгу, пострадал во время столкновения 2 патрульных машин и сейчас лечился от травмы головы и шеи. Последнюю запись сделали 7 часов назад. Роджерс Дж. Мужчина. Бродяжничество. Ричард закрыл книгу, положил обратно на стол и направился к лестнице, ведущей в подвальное помещение. Он на ощупь нашел дверь к камерам. Там было светло, всюду горел свет, но камеры оставались пустыми. Круг диаметром в милю с трудом накроет город. Следующая остановка Ричарда находилась за чертой города, значит, ему предстояло еще раз пройти через периметр, только в противоположном направлении. Легко подобраться к цепочке, сравнительно несложно проникнуть сквозь нее, но гораздо труднее уйти, когда тысячи глаз смотрят тебе в спину. Он не хотел быть единственным движущимся предметом перед статичной аудиторией. Пусть лучше линия охранения будет перемещаться и разобьется о него, как волна о скалу. Ричард перебрал ключи на связке, отыскал тот, который ему был нужен, затем вернулся к столику дежурного и принялся открывать ящики. То, что он искал, оказалось в третьем. Ящик был набит самым разнообразным хламом: резинки, зажимы для бумаг, высохшие шариковые ручки, листы бумаги с какими-то записями, пластмассовая линейка, а также тонкая пепельница, на четверть полная пачка сигарет Кэмэл и три коробка спичек. Ричард расчистил место на полу под столом, посередине поставил вертикально папку с записями арестов и раскрыл ее на 90 градусов, так что страницы разошлись веером. Он собрал все бумаги, какие ему удалось найти, записочки, напоминания и старые газеты, скомкал их и выстроил пирамиду вокруг папки. Внутри он спрятал два открытых коробка спичек, причем сами спички тоже разложил веером. Взяв спичку из третьего коробка, Ричард раскурил сигарету и с удовольствием затянулся. Когда-то он курил именно Кэмэл, ему нравился турецкий табак. Он сделал несколько затяжек, а потом засунул сигарету в коробок, так что образовалась буква «Т», и закрепил конструкцию скрепкой для бумаг. Поместив это сооружение в основание пирамиды, Ричард ушел. Входную дверь он оставил приоткрытой на пару дюймов, чтобы обеспечить приток воздуха. Ричард зашагал на юг, к дому крупного парня, помощника шерифа. Он знал этот дом еще после первой ночи, когда крупный парень вернулся домой и его вырвало во дворе. Пятиминутная прогулка заняла у Ричарда 10 минут. Он старался, чтобы его никто не заметил. Это было еще одно покосившееся старое ранчо. Облупившаяся краска на стенах, кривая черепица на крыше, высохшие растения вокруг, неблагоустроенный участок без двора, лишь утоптанная земля, тропинка шириной в 2 фута, ведущая к дому, и 2 глубокие колеи, оставленные припаркованным у кухни автомобилем. Старый пикап стоял на своем законном месте. Дверь со стороны водителя была приоткрыта. Ричард сел за руль, сиденье было потертым и продавленным. Окна потемнели от грязи, обивка пахла потом, смазкой и бензином. Ричард отыскал на связке ключ от зажигания. Пластиковая головка, знакомая форма. Он решил провести проверку, вставил ключ в зажигание и повернул на 2 щелчка. Руль разблокировался, и засветились циферблаты на приборной доске. Ричард выключил зажигание, перелез на заднее сиденье и улегся на пол. Только через полчаса горожане поняли, что горит их полицейский участок. К этому моменту огонь успел разбушеваться по-настоящему. Лежавший в пикапе Ричард видел сначала дым и искры, потом оранжевое пламя, задолго до того, как жители города начали реагировать на пожар. Наконец, кто-то на периметре уловил запах дыма, или ему просто надоело смотреть в темноту, и он обернулся назад и посмотрел в сторону участка. С минуту слышались тревожные крики, а затем началась ужасная суматоха. Дисциплина рухнула в один миг. Периметр сжался, словно продырявленный воздушный шар. Ричард лежал неподвижно, а люди пробегали мимо него сначала по одному и нерешительно, а потом группами и быстро. Они все что-то кричали и смотрели только на оранжевое сияние впереди. Ричард повернул голову и увидел, что к участку со всех сторон стекается людская толпа. На поперечных улицах появились дюжины обитателей города. Вскоре счет пошел на сотни. Все спешили в одну сторону, и их поглощал городской лабиринт. Ричард сел и проследил за тем, как спины последних горожан исчезают за углом и между домами. Только что мобилизованы, не слишком уверены в себе, не имеют опыта. Ричард улыбнулся, как мотыльки на огонь, подумал он, в буквальном смысле. Он перелез через спинку сиденья и повернул ключ зажигания до конца. Двигатель сразу же заработал. Не включая габаритных огней, Ричард медленно выехал на улицу и направился на юго-запад, через пустошь. Справа он заметил огни фар. 4 машины. Почти наверняка Тахо с охранниками спешили в город с завода, а с ними машина скорой помощи и пожарные, которых он прежде мог не заметить. Он продолжал медленно ехать на запад по бездорожью. Пикап подскакивал на неровностях почвы, руль норовил вырваться из рук. Ричард вглядывался вперед сквозь грязное ветровое стекло и вертел руль, объезжая крупные препятствия. Он ехал со средней скоростью 20 миль в час. Быстрее, чем бегом, но все же прошло 7 минут, прежде чем он увидел в темноте тусклое свечение белых стен завода.